Это государство получило название Транс-Иордании. Целью создания этого государства было превращение его в британскую военную базу. С английской помощью была создана также британская арабская армия, так называемый арабский легион, а во главе государства поставлен король. Это был Хашимит Абдалла, смертельный враг Сауда, короля Саудовской Аравии. К концу Второй мировой войны к власти в Англии пришла лейбористская партия. Она чего только не наобещала во время предвыборной кампании. Между прочим, она обещала также создать еврейское государство в Палестине и прибежище для уцелевших жертв нацизма в Европе. Именно Сесиль Брэдшоу возглавлял сильную фракцию в Четтенхаус, убедившую нового министра иностранных дел в том, что все эти предвыборные обещания звучат, конечно, очень красиво, но практически совершенно невыгодны, и что британские интересы требуют поддержки арабов. У арабов 10 миллионов квадратных миль, и вся эта территория богата нефтью. Вдобавок там же находится Суэцкий канал, жизненно важный для Великобритании. Сэр Кларенс Тевер Браун и Хэмфри Кроуфорд прошли в кабинет Сесиля Брэдшоу. Брэдшоу, грузный мужчина лет 60 с небольшим, стоял у стены спиной к вошедшим, заложив за спину толстые руки. Хэмфри Кроуфорд нервно присел на краешек стула, Тевер Браун удобно расположился в голубом кожаном кресле и зажег сигару. «Поздравляю вас, господа!» Обращаясь к стене, сказал Брэдшоу язвительным голосом, дрожащим от гнева. «Мы с вами попали сегодня, я вижу, на первую полосу». Он обернулся, похлопал себя по круглому животу и улыбнулся. «Вы верно ожидали, что со мной случился припадок?» «Нет-нет. Уайтхолл, правда, звонил с утра, как следовало ожидать. Министр спихнул все это дело с Эксодусом мне». Брэдшоу сел за письменный стол, взглянул на лежавшие на столе донесения и резким рывком сорвал с носа очки в роговой оправе. «Сэр Кларенс, скажите мне, пожалуйста, вот что. Ваша разведка там вымерла, что ли? Или они просто отправились играть в теннис? Кроме того, объясните нам, я надеюсь, что нашло на этого Саттерленда. Это ведь была ваша идея назначить его туда». Тевер Браун не дал себя огорошить. «Я думаю, это была ваша идея создать эти лагеря на Кипре». «Как вы это объясните?» «Господа», — быстро вмешался Кроуфорд, чтобы предупредить ссору, «мы попали из-за этого Эксодуса в весьма неловкое положение. Впервые обо всем этом заговорили в американской печати». Брэдшоу язвительно захохотал. Его розовые щеки побагровели. Вопреки всем трумановским разговорам, американцы приняли с конца войны не более десятка тысяч еврейских беженцев. Конечно, Трумэн за сионизм, покуда Палестина находится не в Пенсильвании. У всех на устах громкие слова, но именно на нашей шее сидит миллион евреев. Миллион евреев, которые могут подорвать все наши позиции на Ближнем Востоке. Брэдшоу вновь надел очки. Давидов щит, Моисей, Пальмах, врата Сиона, врата Надежды, а теперь вот Эксодус. Сионисты очень хитрый народ. Вот уже 25 лет, как они валят на нас все шишки в Палестине. Они вычитывают из статей мандаты из Бальфурской декларации такое, чего там никогда не было. Они даже верблюда способны убедить, что он на самом деле ишак. Господи Боже, двухчасовая беседа с Хаймом Вайцманом, и я сам стал бы убежденным сионистом. Сесиль Брэдшоу опять снял очки. «Ваши симпатии, Тевер Браун, нам известны. Я не принимаю вашего намека, Брэдшоу. Может быть, я и впрямь один из твердолобых, считающих, что единственный способ удержать Ближний Восток — это создать сильную еврейскую Палестину. Я руководствуюсь при этом не еврейскими, а британскими интересами». Брэдшоу перебил его. «Давайте поговорим лучше об этом деле с Эксодусом. Последствия совершенно ясны. Мы пошли на уступки в истории с обетованной землей, но на этот раз мы ни на какие уступки не пойдем. Судно находится в наших водах, а не во французских. Мы не будем брать их силой. Мы не станем отправлять их в Германию, пока мы не потопим судно. Мы их будем держать в Кирении, пока они не сдохнут. Сдохнут! Слышите, Тевер Браун? Именно сдохнут!» Он впал в ярость, и его руки задрожали. Тевер Браун прикрыл глаза. «Мы не можем пойти на это уже из моральных соображений. У нас нет никаких оснований удержать 300 детей, выросших в концентрационных лагерях, и помешать им поехать в Палестину. Нефть, каналы, арабы. Черту все это! Мы выставили себя на посмешище, отправив беженцев с обетованной земли в Германии. Мне известны ваши симпатии. Господа...» Тевер Браун поднялся и нагнулся над письменным столом. к Брэдшоу. Существует только один способ выйти с честью из всей этой истории. Евреи тщательно спланировали все это дело в целях пропаганды. Спутайте им карты. Дайте Эксодусу отплыть сию же минуту. Именно этого они ни за что не хотят. Никогда. Неужели вы не видите, что этим мы только сыграем им на руку? Пока я сижу в Четтем-хаус, это судно не поднимет якорь. Глава 31. Марку Паркеру, дворцовая гостиница «Кирения, Кипр». Получилось неплохо, ТЧК. Гоните продолжение, ТЧК. Кен Брэдбери, АСН, Лондон. «Кирения, Кипр, АСН» от нашего специального корреспондента Марка Паркера. Получается смешно. Тысяча вооруженных солдат, танки, артиллерия и военно-морская эскадра стоят и смотрят беспомощно на невооруженное транспортное судно. Первая неделя борьбы за «Эксодус» закончилась в ничью. Обе стороны, англичане и беженцы, твердо стоят на своем. До сих пор никто не пытался взобраться силой на борт нелегального судна, заявившего, что оно взлетит в воздух, если такая попытка будет предпринята. Меж тем до судна всего несколько сот метров от набережной, и в хороший бинокль видно все, что происходит на борту. Моральное состояние 300 детей на борту «Эксодуса» по всем признакам очень высокое. Всю неделю они пели песни и издевались над британскими солдатами, несшими охрану на набережной и на моле. Марк отправлял свои репортажи день за днем, добавляя все новые и новые подробности. Когда Сесиль Брэдшоу принял решение поставить все на карту и превратить «Эксодус» в пример, в назидание другим, он знал, что на него обрушится убийственная критика. Французская печать реагировала, как всегда, с крайним возмущением, но на этот раз ее нападки были до того безудержны, что ничего подобного не было за всю историю англо-французского сотрудничества. Вся европейская печать писала об этом деле, и даже в британской прессе мнения разделились. Все чаще в газетах высказывались сомнения в мудрости решения, принятого Уайтхоллом по поводу «Эксодуса».